Трудно принять здравое решение, когда дело касается близких, особенно детей. Но в какой-то момент Яся будто наяву увидела перед собой свою суровую бабулю. Бабуля погрозила любимой скалкой и стало стыдно за собственную панику. Она — Болотникова. Ведьмы их рода и избу сожгут, и коня в нее загонят. Поэтому девушка приказала себе подумать и таки вспомнила, что на дворе уже 21 век. Вытащила телефон, нашла номер воспитательницы и потребовала позвать сестру к телефону. «Не положено», — заявила та на голубом глазу, вызвав у Ярославы что-то вроде шока, который она и озвучила шипящим «Что?» «Не положено! Вы не родитель! Я вам ребенка сегодня сама привела!» «И что? У меня нет письменного заявления от родителей, что они согласны, чтобы вы...» Воспитательница замолчала, пораженная свистящим звуком, который вырвался у Яси совершенно непроизвольно. «Если ты сейчас не дашь трубу моей сестре...» Ее собеседница этого не видела, но определенно ощутила опасность. Вокруг головы ведьмы закружилась темная дымка, сверкая злыми зелеными искрами. «Немедленно!» — прорычала девушка в смартфон, сжимая вторую руку в кулак. На том конце мяукнули тихое «да», очевидно, почувствовав все. Яся с трудом выдохнула, только тут, заметив дымку перед лицом, побледнела и глубоко вздохнула, загоняя магию внутрь. Только проклясть кого-то на глазах у всего полицейского отделения не хватало. Сила, вызванная для недоброго колдовства, нехотя убиралась обратно. Стоило только закончить с ней, как Ярослава заметила пристальное внимание Глеба. Нехорошее такое, профессиональное, как у инквизитора. Остальные сделали вид, что ничего этакого не увидели, ничего не подумали и вообще не знают законодательства. «Яся!» — раздалось в трубке. По интонации девушка сразу поняла, что-то случилось. «Цветочек, что произошло? Ты плачешь?» Стратегическая ошибка. Сестра, разумеется, разрыдалась еще сильнее. Ярослава сразу почувствовала, что в этом нет никакой игры. Все максимально серьезно. Но добиться ответа удалось не сразу. Цветочек честно пыталась через слезы донести до старшей всю историю, бесконечно повторяя «Пропал! Пропал! Он пропал!» Яся терялась в догадках, чья пропажа могла довести сестру до такого состояния. Лишь через несколько минут удалось выяснить самое главное и ужасное. Закончив разговор с девочкой бесконечными утешениями, Ярослава посмотрела во встревоженные лица и пояснила. «Славик пропал». «Кто такой Славик?» — мгновенно подобрался Глеб, из чего ведьма сделала вывод. Ничего на своих хваленых камерах и заклинаниях он не углядел. «Ребенок? Воспитатель? Работник?» «Лев». Девушка, не замечая недоумения оперативника, заозиралась, думая, что же сделать. Чертики сложили предметы, которые она использовала для колдовства, но их нужно убрать. «Мне надо бежать, Николай Петрович». «Беги, беги, я уберу», — замахал он руками. «Животное или человек?» — очевидно, призвав на помощь выдержку, спросил Глеб, поймав взглядом глаза Яси. «Я?» — обиделась девушка. «Или вы в себе сомневаетесь? Могу проверить, если дадите волосок». На лице колдуна отчетливо проявились желваки. «Славик!» — процедил он. «Животное, скорее», — растерялась ведьма. «Откуда в детском саду лев?» «Это цветочка». Чародей глубоко вздохнул. «Откуда у цветка лев? Нет, я уже понял, что цветочек — это девочка. Давайте разбираться дальше. Вы же не будете утверждать, что у нее есть свой лев?» «Да почему нет? Есть у нее лев. Вернее, был, а сейчас потерялся, и я еду его искать». «Льва не пустили бы в детский сад». «Почему не пустили бы? Всегда пускали». «Они опасны». «Да ничего опасного. Да, он китайский, но прошел все эти, как их, сертификации». «И прививки?» — будто смиряясь с неизбежным, уточнил Глеб. «Какие еще прививки? Вы с ума сошли?» «Возможно, но я больше сомневаюсь в вашем душевном здравии». «Хам!» «Не льстите. Так что с прививками?» «Вы издеваетесь, да? Кто делает прививки игрушкам?» «Ага, это игрушка». «А вы что подумали? Что это настоящий живой лев? Да кто бы его пустил в детский садик?» «А я о чем?» Ярослава посмотрела на мужчину, как на сумасшедшего. «Вы в своем уме такое подумать?» «Не в вашем уж точно, иначе, может, понял бы тот хаос, что там творится. Хотя хаос непознаваем». «Ну, знаете». «Знаю. Вернее, сейчас узнаю. То есть вы перекаламутили всех, потому что пропала обычная игрушка вашей сестры?» «Не обычная, а та самая». «Это какая?» Девушка снова уставилась на него, не понимая, то ли ее дразнят, то ли издеваются, то ли одно из двух. «А у вас нет детей, правильно я понимаю?» Наконец спросила она таким тоном, будто у самой семеро по лавкам. «Это вы так мне пытаетесь донести какую-то мысль?» «Да. Если мы не найдем Славика сегодня, то к ночи мы получим всемирную катастрофу и хляби небесные. А поскольку Цветочек — маленькая ведьма, то и что-то из казней египетских». «Не преувеличивайте. Дети часто теряют свои игрушки. На каждой детской площадке постоянно что-то валяется, а мир еще стоит, и жабы все не заполонили». «Валяются любые другие игрушки, но только не те самые игрушки. Сестра не расстается со Славиком. Никогда спит, никогда ест, никогда моется. Дольше, чем минут 10, они друг без друга не были. Как при таких условиях она могла потерять его?» «Отвлеклась? Кто-то из других детей взял поиграть? Воспитательница переложила? Что угодно? Уверен, его уже нашли. Там же закрытая территория». «Возможно». Аргумент в кои-то веки показался Ярославе весомым. «Но я должна убедиться. Все равно работу тут я сделала. Отчет пришлю вечером по почте Мирославу. А лекции благополучно пропущены». «Беги, Ясенька!» — алхимик протянул ее вещи. «Даже если тревога ложная, лучше перебдеть. Отпиши нам потом». «Крыша открыта. Вызывай ступу оттуда», — добавил упырь. Девушка благодарно кивнула и быстрым шагом вышла из лаборатории.